На сельхозмаше, наконец, дали аванс. Андрей к этому времени был уже почти на нуле. На черный день у него имелись запасы гречневой крупы, сахара и чая. Пару недель можно продержаться. А на самый черный день отложено еще 20 долларов. Смешно, конечно. Заработок итальянской уборщицы за половину рабочего дня. Почему именно итальянской, он и сам не знал. Следовало рассчитаться с долгами. Он ребятам должен и у Любани занимал. Только тогда от аванса почти ничего не останется. Придется им еще подождать, хотя и неудобно. А Колотунчик раздал долги и с чистой совестью подошел к Андрею. Предложил пойти отметить. Тем более, что тут за углом даги хорошим спиртом торгуют и недорого. Это он всегда предлагал, а Андрей всегда отказывался. Колотунчик обижался. «Ну, конечно, ты же у нас белая кость». Андрей уже подумывал о том, что надо пойти разок с Колотунчиком, чтобы отвязался. Вместо дагов он направился в универсам, который принадлежал армянскому бизнесмену и назывался Манхэттен. Более уместным было бы название Гарлем. Не потому, что покупатели или продавцы в универсаме были чернокожими. Обыкновенными они были. А потому, что обшарпанные стены и мигающие лампы дневного света вызывали ассоциации с подземным переходом в негритянском квартале. В Манхэттене Андрей и увидел Лену. Точнее, тогда он не знал ее имени. Он взял упаковку жилет, пену для бритья Невея, лапшу доширак и подошел к кассе. Впереди стояла стройная девушка. В джинсах и желтой стеганой курточке она трогательно походила на цыпленка. Говоров рассмотрел только маленькое ушко с капелькой-сережкой и завиток пшеничных волос из-под маленькой шляпки-фуражки, да ощутил волнующий аромат духов. И его как толкнуло. Наверняка красивая. Вот бы обернулась. И она действительно на миг обернулась. И действительно оказалась красивой. Тонкий профиль, большие глаза, четко очерченные губы. Кассирша, толстая тетка с усами, неразборчиво назвала сумму. Женщина расплатилась и направилась к двери. Андрей смотрел ей вслед. «Мужчина», – сказала кассирша, – «ты чего, уснул?» «Извините», – произнес Андрей. Днем все напряглось. «Сейчас я ее догоню. Догоню и познакомлюсь. Сейчас». В этот момент в кассовом аппарате закончилась лента. Усатая кассирша меняла ее долго. Невероятно долго. Катастрофически долго. Когда Андрей выскочил на улицу, женщины уже не было. Дома Говоров поужинал и, вопреки многолетней привычке мыть посуду сразу же, не стал этого делать, а прошел в комнату и лег на диван. Подумал, из-за какой-то кассовой ленты. Уж лучше бы я пошел квасить с Пашкой Колотунчиком. А глаза у нее карие. Карие у нее глаза. Если глядеть со стороны, то картинка была самая, что ни на есть, идиллическая и привычная. Вечер, закатное осеннее солнце, прохладный ветерок. Под голыми тополями чуть в сторонке от асфальтовой дорожки, ведущей к новой одноподъездной свечке, расположились на ящиках трое алкашей вполне интеллигентного, но потрепанного вида. Три бутылки портвейна и три маленькие упаковки чипсов. Хорошо сидят. Выпивают и ведут обычный разговор о судьбах русского народа и его иных перспективах. Лишь изредка в их беседу вкрадываются непонятные фразочки типа «что-то долго», «сиди, жди», «тебе хорошо в пальтишке, а я замерз», «сейчас согреешься». На почти пустой парковочной площадке остановился черный Форд. По нынешним временам самая крутая иномарка. Да еще новенькая. Дверь открылась, из Форда неспешно вылез коммерческий директор сельхозмаша Федоров. Он в длинном кожаном пальто, надвинутый на глаза шляпе. Он считает, что похож на Марлона Брандо. И держаться старается, как крестный отец. Неспешно, солидно и властно. Коммерческий идет. По-хозяйски осматривается, радуется благостному виду. Дом элитный, квартир на 30, место хорошее. Кругом асфальтовые дорожки, аккуратные газоны, тополя. Ни мусора, ни гопников. хотя сегодня какие-то алкаши собрались за бутылками. Но что тут поделаешь? Сейчас полстраны пьет. Да и всегда пили. Он на заводе насмотрелся. Пока сидят тихо и никому не мешают. Пусть. Бухло закончится и разойдутся. Вдруг один алкаш падает и начинает биться в конвульсиях. Допился. Федоров ускоряет шаг. Но наперерез, размахивая руками, бросается дружок упавшего. «Николай Егорович, помогите, Коляну плохо». «Вот тебе раз. Откуда он меня знает?» «Наверное, работяги с завода. Пройти мимо неудобно. На весь сельхозмаш ославят». «Чем помочь? Что я тебе, доктор?» «Жрать меньше надо», – бурчит он, но сворачивает с дорожки и направляется к упавшему. «Так ничего такого не пили. Обычный магазинный портвейн», – отчаянно жестикулирует второй алкаш. «Вы просто гляньте. Если надо, хоть скорую звякните. Мы же у вас работаем в 6-м цеху». Малышев или Вайс стопроцентно ничего бы не заподозрили. Но в голове у Уркагана звякнул тревожный звоночек. Что делают заводские алкаши в этом районе, где ни одной общаги или ни одной панельной пятиэтажки? Какого хрена они приехали сюда из привычной среды обитания? И почему третий алкаш стоит и выжидающе смотрит на него, вместо того, чтобы откачивать другана? Да и больной перестал биться, лежит, а закрытые глаза подергиваются, значит, моргает. Притворяется, сука. «Шухер!» Уркаган резко развернулся, и удар какой-то железякой вскользь пришелся по шляпе. Больной схватил его за ногу, дернул, свалил на землю. Третий подскочил, замахнулся толстой суковатой палкой. Только не на того нарвались. Федоров выдернул из кармана модную и редкую штуковину. Газовый пистолет «Перфекта». И пальнул в одного, другого. Испугались, не поняли, что к чему, схватились за рожи. Он вскочил на ноги, добавил еще по выстрелу. А мнимому больному, пока тот поднимался, со всего маху съездил ногой по морде. Только челюсти лязгнули. Он бы, конечно, расправился со всеми по законам зоны. Но облако газа расползлось и накрыло его самого. Глаза стало жечь, будто перец попал. Затошнило. Федоров отскочил в сторону и, протирая слезящиеся глаза, побежал к подъезду. Алкаши, кашляя и отплевываясь, бросились в другую сторону. Дворник Говоров сидел дома перед телевизором. На экране гарант Конституции говорил о борьбе с коррупцией. Андрей смотрел на волевое лицо, решительно вздернутые седые брови, но совершенно не воспринимал смысла чеканных слов. Он думал о девушке, которую мельком видел в Манхэттене 3 дня назад. Интересно, сколько ей лет? 25? 28? Не больше. Почему я ее раньше не видел? Не пересекались или не обращал внимания? Она настолько завладела его мыслями, что он даже стал уговаривать себя. Ну что-то как пацан прямо. Ну, девушка. Ну, красивая. Мало ли девушек на свете. На такое жениться можно. Так может, она замужем. Он прервал диалог сам с собой. А действительно, было у нее кольцо обручальное? Андрей начал вспоминать. Ведь видел же ее руки, когда она расплачивалась. Видел. Он напрягал память, но так и не вспомнил, было ли у незнакомки кольцо. Сережку-капельку в мочке маленького ушка запомнил, а вот на кольцо не обратил внимания. Тогда он попытался вспомнить, какие продукты были у нее в корзинке. Ведь по продуктам можно тоже определить. Путем дедукции, как Шерлок Холмс. Так, у нее была бутылка молока. Это точно. Йогурты были. 4 штуки. Кажется, 4 штуки. И половинка хлеба. И упаковка спагетти. А больше не помню. Хотя там еще много всякого было. Относительно много. Ну и какие из этого можно сделать выводы? А никаких. Никаких. Все, проехали. Встретились и разошлись. А шансы на повторную встречу в городе с миллионным населением не особо высоки. Хотя они есть. Стоп. Да ведь она почти наверняка живет рядом. Продукты чаще всего покупают рядом с домом. От этой мысли Говорову стало жарко. Гарант на экране говорил об успешном ходе реформ. Говоров быстро оделся. Он надел светлую сорочку, повязал галстук. Завязывать галстук его учил отец. Потом Андрей надел свой единственный костюм. Он был куплен еще в студенчестве на 5-м курсе. И с тех пор надевался всего с десяток раз. Последний на встречу выпускников. Даже ромбик еще висит на лацкане. Снять, что ли? А чего стыдиться? Высшего образования им гордиться нужно. Пусть неучи стыдятся. Достал из шкафа парадно-выходную кожаную куртку, купленную в секонд-хенде, но вполне приличную. Он оглядел себя в зеркале и остался доволен. Может, так и надо одеваться, а то ходит, как чучело. Почти бегом Андрей Говоров спустился на улицу. Он около часа прогуливался около Манхэттена. Замерз на холодном ветру, но незнакомка так и не появилась. И он вернулся домой. Но пережитое приключение приятно взбудоражило кровь. Каждый день в Тиходонске регистрируется 3 или 4 пожара. Летом, когда сушь, больше. Осенью и зимой меньше. Как правило, это локальные возгорания, которые быстро ликвидируются и не влекут большого ущерба. Поэтому, когда дождливой ночью в СВПЧ-4, СВПЧ – специальная военизированная пожарная часть в сноске, поступил звонок из Кулибинки, горит дом, пожарные удивились. Событие было нехарактерным. Но когда имеешь дело со стихией, трудно ожидать какой-либо упорядоченности. По пустым дорогам две красные машины пожаротушения под синими проблесковыми маячками долетели до станицы за 20 минут. Но изготовившимся к борьбе с огнем расчетом делать было уже нечего. От небольшого деревянного дома остались только дымящиеся головешки с пробегающими тут и там искрами, которые успешно гасил мелкий осенний дождик. Старший расчета обошел пепелище, поддел ногой в тяжелом ботинке открытую канистру, из которой остро пахло бензином. Поджег. «Ничего, смотри, какую сзади домину строят», – сказал кто-то из бойцов. «Может, хозяин и сам запалил, чтобы страховку получить?» Старший расчета усмехнулся. «Дурак ты, Ваня. Тогда бы канистру на виду не оставили. И какую страховку за такой курятник получишь?» «Это же, считай, мое родовое гнездо. Отец все обустраивал, деревья сажал, лавочки ставил». Вась чуть не плакал. «Ладно тебе по старой избушке слезы лить», – махнул рукой Федоров. «Вот я, если бы не отбился, сейчас бы лежал в больнице». «Или в морге», – подлил масло в огонь Вась. «Не, убивать они не хотели. Хотели ливер отбить. Пугают, короче». Коммерческий директор угрожающе оскалился. «А чего бы нам не включить ответку и придавить их чуток?» Генеральный, прищурившись, посмотрел на Федорова и с сарказмом спросил. «Консорциум? В Москве? Зачем же вы так, Юрий Сергеевич? Я же не идиот». Уткнувшись взглядом в полированную столешницу, медленно сдерживая напряжение в голосе, сказал Федоров. «До Москвы мы не дотянемся, а до их представителей вполне. Они прекрасно устроились, гуляют в Адмиральском причале, а их сраная Артемида вообще арендует у нас помещение. Кстати, бывший партком, что за Артемида? Из какого бодуна нас должна интересовать какая-то мелкочленная фирма?» – раздраженно спросил Малышев. «Да с такого, что они активно скупают наши акции под самым нашим носом. Кто с ними договор аренды подписывал?» «Так откуда я знал?» Генеральный так хватил по столу тяжелым кулаком, что рамка с фотографией его супруги с внуками завалилась на спину, будто в обморок упала. «Гнать их к такой-то матери!» «А основание?» «Договор на год заключили», – недовольно сказал Федоров. «Ты-то куда смотрел?» Федоров обычно спокойно относился к наполеоновским замашкам Малышева. Но сегодня тот явно перешел грань. И не очень глубоко запрятанный уркаган выглянул наружу. «Ты, Юра, базар фильтруй. Сам накосячил, на меня стрелки не переводи». Он тяжело из-под лобья глянул на генерального. «Не я у нас вроде безопасностью ведаю, а больше всех знаю. И вас, просвещаю. А твой родственничек чем занимается? На такой прямой наезд в другой ситуации Малышев отреагировал бы бурно. Но сейчас он и сам понимал, что Федоров прав. Это был давний конфликтный вопрос. Начальником службы безопасности сельхозмаша в свое время генеральный назначил свата, Просвиркина, бывшего кабинетного мента. Звезд ни с неба, ни на погоны не нахватавшего, да и на новой работе ничем себя не проявившего. Составил график дежурств и довольно строго следил за исполнением. Прикупил новую черную форму с яркими желтыми надписями «Security». Ну, без большого, правда, успеха. Пытался насадить трезвость на рабочих местах. Вот, пожалуй, и все. А Федоров уже тогда настаивал. На этом месте должен быть крученый, перекрученный боец, который с ментами поладит и с бандитами общий язык найдет. Но раньше и Просвиркин справлялся. Ладно, Егорыч, проехали. С этим охламоном я разберусь. Сбрасывая обороты, примирительно сказал генеральный, ставя фотографию на место. Давай по делу. Что делать с ними будем? Тут и думать нечего, процедил Уркаган. Кровью умоются, суки. Малышев всплеснул руками. Может, не надо так резко? Федоров Уркаган глянул так, что генеральный поперхнулся. На зоне, если тебя козлом назвали, а ты смолчал, значит, и стал козлом. И покатился вниз, до самого петушатника. Ответка должна быть сильнее наезда. Только тогда они почувствуют до самых костей и поймут. Кстати, ты у них следующий на очереди. Нас попугали, не вышло. Надо главного валить. Малышев закашлялся и долго не возвращался к разговору, явно выигрывая время. «А почему мы акции не скупаем?» – наконец спросил он. «Это ты в натуре сильный вопрос задаешь», – недобро осклабился Федоров. «Мастеров вызовем, руководителей участков, поставим задачу», – вмешался Вайс. «Можно самим в цеха пройти, с рабочими поговорить». «Точно, вот это правильно», – оживился Малышев. И они стали обсуждать, как лучше организовать этот процесс. Оба испытывали удовлетворение от того, что съехали с темы крови. Пусть этим Федоров занимается. Недаром он Уркаганом зовется.